Глава пятая. Хайдера я все-таки не пойму. Мы встретились так, как будто не были знакомы. Мы с ним ни словом не перекинулись. Потом после уроков мы ходили на завод, собирали металлическую чушку. Все ребята на совесть работали. Фролов тоже старался, а Хайдер работал как остервенелый. У него даже лицо побелело, и классный спросил: «Хайдер, тебе что, нехорошо?» А он тащил на себе здоровенную ржавую балку, и он зло так ответил классному: «Мне, говорит, очень хорошо, лучше, чем вам». Когда всех ребят собирали, чтобы вести в проходную с территории, Хайдера не было. Он ходил по двору, рыжий от пыли, и выискивал какие-то никому не нужные железяки и собирал их в кучу. Когда мы шли домой, он повеселел и даже напевал что-то морское, вроде «Раскинулось море широко». Слух у него был ужасный. «Ты отчего это сегодня такой веселый?» — спросил я Хайдера. «Может, у тебя день рождения?» «Да нет, я вообще веселый», — сказал он. «А потом, понимаешь, когда мы стишки учим, это дело одно. От этого фронту ни тепло, ни холодно. А когда мы металлолом собираем, это уже другое дело. Понятно?» В душе я согласился с ним, но на всякий случай я все-таки сказал: «Стихи фронту тоже помогают. Вот Симонов написал: „Жди меня“. Читал?» «Нет». «А про что там?» «А там солдат жене пишет: „Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора, не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня“». Хайдер задумался. Потом он сказал: «А ну-ка, еще прочти». Я прочитал ему еще раз, целиком. Он достал из кармана тетрадный лист бумаги. «Перепиши мне». Я удивился. «Зачем тебе? Ты же стихов не любишь». «Кто тебе сказал, что не люблю? Я их люблю, только не читаю, а эти стихи мне нужны. Я материно письмо писать буду, ставлю». «А мать разве сама не умеет?» «Нет. Расписываться я ее научил, а так не умеет. А я всегда что-нибудь в письмо вставляю. Или памфлет какой, или из статьи Оренбурга. Только вот стихи никогда не вставлял». «А долго письма до фронта идут?» — спросил я. «Долго», — сказал он, — «а с фронта еще дольше». «Знаешь что, Хайдер, пошли ко мне. Мы с тобой в шахматишки сыграем». Он будто бы не расслышал. Он стоял и словно бы что-то прикидывал в уме. Может, подсчитывал, сколько прошло времени с последнего письма. Лицо у него было маленькое, как бы усохшее. Видно, он здорово вымотался на заводе, и вот сейчас он придет домой и сядет писать письмо. Он будет делать ошибки, десятки, сотни ошибок, потому что в письмах текст гораздо более трудный, чем в диктантах. «Пойдем ко мне, Хайдер. Если ты не хочешь в шахматы, мы сыграем в поддавки. Скучать ты не будешь». «А я и так не скучаю», — сказал он и пошел за мной. Дома мы пили жгуче сладкий сахариновый чай и играли в шахматы. Я думал, что запросто обыграю Хайдера. У отца был первый разряд, когда-то он сильно увлекался шахматами и кое-чему меня научил. Но в первой партии мне не удалось выиграть у Хайдера. Он играл цепко, упрямо, подолгу думал над ходами, а я долго думать не любил. Я принимал решение быстро, мгновенно, они словно бы вспыхивали в моем мозгу, и тут же нажималась какая-то кнопочка, и моя рука как бы сама собой выбрасывалась вперед, и я делал ход. И очень часто это был не самый лучший ход, а Хайдер склонялся над доской и погружался в раздумья. Лицо его было неподвижно, спокойно, ничто его не отвлекало, ни о чем он, казалось, не думал, кроме того, как ответить на мой не самый лучший ход самым лучшим, единственным ходом. И он находил такой ход, и его узкая смуглая рука крепко хватала за горло коня, и выдрессированный Хайдером конь послушно прыгал на мои фигуры, они робели и в беспорядке расступались по сторонам. Первую партию я ему проиграл. Потом пришел отец. «Здорово, Эммануил Ласкер», — сказал он мне. «Привет, Хосе Раулю Капабланке», — сказал он Хайдеру и протянул ему руку. «Я не Хосе Рауль Капабланка», — сумрачно ответил Хайдер. «А кто же ты?» — удивился отец. «Доктор Таррош или Стейниц? А может быть, ты и вовсе Карокан? «Я Хайдер», — сказал он. Все-таки он был странный мужик. Иногда мне казалось, что он все понимает, и иногда я думал, что вместо извилин у него корни дуба. Отец встал около нас и внимательно посмотрел на доску. «А доктор Таррыш неплохо ставит партию. Совсем неплохо. Чувство позиции у него развито лучше, чем чувство юмора. Еще два хода, и ты, пацан, задымишься». Хайдер готовил ферзевый прорыв в центре. «А ну, — азартно сказал отец, — дай-ка мне». Я уступил ему место. Он сел, снял пиджак и так же, как и Хайдер, забыл обо всем на свете. Этим они оба отличались от меня. Они забывали про все остальное, а я помнил. Поэтому они и выигрывали у меня. Но отец забывал про все остальное легко, с наслаждением. Он играл, а Хайдер боролся. Этим они отличались друг от друга. И, может быть, поэтому отец и выиграл у Хайдера. Он выиграл у него и вторую партию. Хайдер предложил третью. Отец согласился. Хайдер вцепился глазами в фигуры, сутулился, прищурил и без того узкие раскосые глаза и объявил отцу войну. Отец развязал галстук, скрутил цигарку и принял бой. Отец постепенно теснил позицию Хайдера. Теперь Хайдер начал дымиться, лицо у него стало злое, он даже начал покусывать губы. Оказывается, он не любил проигрывать. Никто не любит проигрывать, но есть такие, которые особенно не любят проигрывать, которые страдают от этого. Мне таких жаль. И я понял, что если и на этот раз Хайдер продуется, то на ближайший час его жизнь, а значит и моя, будет мрачной и суровой. К счастью, это понял и отец. И вдруг совершенно неожиданно он допустил маленькую ошибку, совсем маленькую ошибку. Он хватался за лоб, садился и вставал, словом, выдавал малый художественный театр. Отец сделал это так искренне, что Хайдер воспринял спектакль всерьез. Он выиграл у отца пешку, потом вторую, а затем и партию. Я думал, он будет радоваться, но он встал с таким видом, будто иначе и быть не могло. Отец смотрел на него с любопытством. — А в поддавки ты умеешь? — спросил отец. — Нет, — сказал Хайдер. — Я поддаваться не люблю. Отец улыбнулся. Кажется, Хайдер ему понравился. Он не любил вежливых, аккуратненьких, а такие ему нравились. «Придется нам с тобой играть матч», — сказал он, — «из 48 партий, на первенство мира и его окрестностей. Ты согласен?» Хайдер засмеялся. Вот на такие шутки он реагировал. А на Хосе Рауля Капабланку никак. У отца было хорошее настроение, и я представлял себе, что мы проведем чудесный вечер втроем, но отец тут же стал куда-то собираться. — У тебя что, работа сегодня? — спросил я. Он помялся. — Да нет, — сказал он. Врать он все-таки не умел. — А вы сидите, — обратился он к Хайдеру. — Куда вам спешить? Сыграйте еще в шахматы. — А в домино ты нам не позволишь? — сказал я. Отец внимательно и как-то отчужденно посмотрел на меня. Так он смотрел иногда на других, но не на меня. На меня он редко так смотрел. Он кивнул нам и закрыл дверь. Я подошел к окну. Я знал, что через минуту я увижу его. Он будет идти по двору, а потом по переулку, и до тех пор, пока не перейдет на другую сторону мостовой, я буду видеть его. И я действительно увидел, как он шел не быстро, задумчиво, словно еще не зная, куда ему повернуть, в какую сторону. Но это, наверное, только казалось, потому что сверху человек всегда выглядит иным. Он хорошо знал, в какую сторону ему идти. — Куда это он? — спросил Хайдер. Я пожал плечами. — А чего ты скуксился? Мало ли какие у него дела. Мой отец тоже вечерами уходил, и никто ему ни слова, ни мать, ни я. А мать так говорила. Мало ли какие у них дела. Важно, что он любит ребенка. — Ребенка-то он любит, — сказал я.